Панин требовал от Штакельберга, чтоб он обратился к своим товарищам за помощью в диссидентском деле, и Штакельберг ему писал, что как скоро переговоры об уступке земель были окончены и надобно было приступить к решению внутренних вопросов, то согласие между министрами трех союзных дворов рушилось. Бенуа продолжал действовать согласно со Штакельбергом, но барон Ревицкий вдруг переменил язык, позабыл систему, которая была принята дворами для успокоения Польши. Он прямо объявил, что его двор удивляется уменьшению королевской власти. Легко понять, как это ободрило короля и его партию. Король отказывался от права назначать прямо на сенаторские и министерские места, соглашался, чтоб постоянный совет предлагал ему троих кандидатов, из которых он будет избирать одного, но за это он требовал права назначать всех офицеров главного штаба и гвардии, и начальства над гвардейскими полками, то есть требовал права быть хозяином всего войска. Штакельберг удивлялся, как Станислав Август не понимал, до какой степени он усиливал побуждение уменьшать его власть, открывая в своих требованиях ясно виды на господство и особенно обнаруживая план подражать при первом удобном случае королю шведскому. Члены нашей партии, по выражению Штакельберга, просили его учредить для короля новую гвардию, а не оставлять в его распоряжении старую, посредством которой он может когда-нибудь произвести революцию. Штакельбергу удалось уговорить своих товарищей предложить королю следующие условия. Если король откажется от назначения военных должностей главного штаба, подчинив их порядку старшинства, и откажется от командования гвардией республики, то для него будет учреждена личная гвардия, которую он будет располагать совершенно и которая будет на содержании республики. Если король откажется от назначения на должности судебные и доходные, то ему будет предоставлено избрание из трех кандидатов, представляемых постоянным советом как на должности епископов и сенаторов, так и на должности государственных министров и министров при дворах иностранных. Постоянный совет избирает кандидатов тайную баллотировкою, а сами члены постоянного совета избираются таким же образом на сейме. Король должен отказаться от раздачи старств. После переговоров с королем эти условия были изложены так. У короля остается право назначать на все должности церковные и гражданские, кроме епископов, воевод, костелянов, министров и военных и финансовых комиссаров. Все эти лица избираются им из трех кандидатов, прежде избранных постоянным советом посредством тайной баллотировки. В войске король назначает офицеров в польских дружинах и в четырех пехотных дружинах, носящих его имя. В остальном войске офицеры назначаются по старшинству. Король отказывается от права раздавать королевские имения, доходы с которых обращаются на государственные нужды. Сейм назначит членов постоянного совета тайную баллотировку, но теперь на первый раз король согласится с министрами трех союзных дворов относительно назначения сенаторов, министров и шляхты, которые должны войти в постоянный совет. Четыре гвардейских полка будут под властью государства, как они были при Августе III, с тем только различием, что тогда гетманы сосредоточивали в своих руках всю власть, а теперь они разделяют ее с военной комиссией, и гетманы вместе с комиссией будут подчинены постоянному совету. Королю будет выдаваться ежегодная сумма на содержание 2000-го отряда войска, которым он располагает как ему угодно. Эти условия были выработаны королем и Штакельбергом вдвоем. Станислав Август просил, чтоб министры австрийские и прусские тут не участвовали, на что они охотно согласились, чтоб избавиться от такого неприятного занятия. По окончании дела Король прислал Штакельбергу письмо. «Вы были орудием жестокого жертвоприношения, где я был невинно заклан. Вы видели всю горечь моего страдания. Без сомнения, вы мне сострадали, вы должны желать доставить мне лекарство и облегчение. Но этого не будет, если императрица не возвратит мне своей дружбы. Умоляю, содействуйте этому. Я так и так давно несчастен, что, наконец, она должна быть тронута. Этот последний удар пронзил мне сердце, потому что нарушает мое достоинство и потому что направлен прямо ею, ею, против которой сердце мое ни в чем не винно. Но, наконец, если бы даже она предполагала эту виновность, то я искупил это пагубное предположение, думаю, достаточно дорого». Следствием была записка Екатерины Панину. «Что касается короля и его брата, прошу вас придумать, что можно для них сделать. Прежде всего, я сама охотно отдам и уговорю два другие двора отдать королю, что ему следовало до раздела. Мне кажется, что граф Чернышов имел приказание составить этому счет. Я потороплю его». Варшавские события, разумеется, должны были вести к деятельным сношениям между участвующими в разделе державами. Дела на Дунае продолжали находиться в тесной связи с польскими. Россия продолжала требовать у своих союзников помощи для скорейшего заключения мира с Портою. 9 февраля нового стиля Фридрих II писал Сольмсу: «Известие о мирных переговорах в Бухаресте сильно меня беспокоит. Боюсь, что Конгресс уже разорвался. Упорство атаманского уполномоченного должно приписывать французским интригам. Между тем я исполняю сколько можно лучше поручение графа Панина, и хотя я не нахожусь в непосредственной переписке с императором, Панин может быть уверен, что я передам его императорскому величеству увещание, чтоб он дал точное приказание Тугуту действовать с большим жаром при Порте в пользу мира. Боюсь одного, и не без основания, что это средство придет слишком поздно после разрыва Конгресса. Если это случится, то вспомните проект Венского двора, который я вам верил, как прошлым годом я был в Силезии. Этот двор сильно желает приобрести турецкие земли со стороны Венгрии и с этой целью вступить в союз с Россией против турок.